Глава 11. Машина мистера Морриса рассекала ночной воздух. Первые капли дождя начали барабанить по стеклу. Глава черной пантеры тяжело вздохнул и откинулся на заднем сиденье. Почему Хантер согласился на все условия? Даже разрешил несанкционированные приезды людей? То есть теперь в любой момент он мог отправить туда кого угодно, и Хантер будет не в силах воспротивиться этому, а иначе война. Мирный договор нарушать нельзя, даже незначительные его пункты. Мистера Морриса больше не интересует крест. Там нет ничего полезного. Он будет с ними сотрудничать, но не более того. Теперь его главная задача — это пробраться в Хелл и найти ребенка. А пока он может наладить работу в лаборатории. В той самой, которой не было на карте. Хорошо, что он не идиот и не доверил всю информацию сенатору. А иначе соплячка Джей утащила бы и эти данные. И никто даже не подозревает о существовании лаборатории. Ведь она находится у всех под самым носом. «Милый, я так устала. Кажется, Джей не рада была меня видеть». Противный голос Анны вернул Флинта в реальность. «Почти забыл. Генри, останови машину!» Спокойно произнес мистер Моррис, обращаясь к водителю. Шины завизжали, и автомобиль затормозил так резко, что Анна вскрикнула. «Выходи!» — на выдохе произнес Флинт и устало сжал переносицу. «Головные боли — это ужасно!» «Но там же дождь!» — пропищала Анна. «Я в курсе. Выметайся!» «Что? Что ты такое говоришь? Я могу простудиться! Наш малыш...» «Какой бред!» — устало сказал мистер Моррис и обратил недобрый взгляд на собеседницу. «Почему о беременности ты сообщила при всех?» «Это был сюрприз». Анна растянула губы в улыбке и положила ладонь на колено мужа. Она ждала от него поддержки и, конечно же, любви. Той любви, как в молодости. Он носил ее на руках и говорил, что она бесподобна. «У меня для тебя тоже сюрприз. Вылезай». «Хорошо», — запнулась Анна на слове и покинула теплый салон автомобиля. Выйдя в ночь, она не могла понять, чем так сильно рассердила Флинта. Она была уверена, что он обрадуется. Такая новость. Они снова будут полноценной семьей. Мистер Моррис тоже покинул салон и подошел к Анне вплотную. Смотря в ее доверчивые глаза, он еще раз убедился, что Анна глупа и недальновидна. «Прощай, Анна». И только в этот момент Анна увидела в руке мужа пистолет и сделала испуганный шаг назад. Но было поздно. Выстрел. Четко в лоб. Секунду женщина стояла, в следующую рухнула на землю под проливным дождем. Мистер Моррис не считал себя извергом. Он хотел для Анны быстрой смерти. Незачем мучить и без того ущербное существо. С минуту он рассматривал ее тело, ноги подогнуты, руки раскиданы в разные стороны, глаза открыты. Во лбу дыра, тонкая струйка крови должна бы литься оттуда. Но нет. Дождь смывает кровь и уносит ее в землю, под ноги Флинта. Какая ирония. Ее место всегда было у его ног. Выстрел. Второй предназначен для их будущего ребенка. Мало ли. Ему одной головной боли предостаточно. Кто знает этих ублюдков? Флинт без сожалений вернулся в машину. Хотя нет. Он сожалел о том, что замочил такой отличный костюм. Один из лучших, что у него имеются. Машина уехала, а тело Анны так и осталось. Забытая всеми, она будет там лежать еще 3 дня. На 4-й толпа немертвых растерзает его до неузнаваемости. Джей так и не узнает, что произошло с ее мамой. Она будет думать, что Анна Моррис жива и счастлива в своей новой семье. Джей. Сквозь сон чувствую объятия и ласки. Улыбка предвкушения появляется на лице. Поцелуи спускаются с шеи все ниже и ниже. Следом идут руки. Они сжимают меня. Не сильно. Именно так я готова просыпаться каждое утро. Всю свою жизнь, день за днем. Майкл возвращается наверх и нежно целует меня в губы. Отвечаю ему, и тихий стон удовольствия разносится по комнате. Поцелуи становятся жарче, эмоции ярче, воздуха не хватает. Цепляюсь руками за его плечи и притягиваю ближе к себе. Ближе, еще ближе. Майкл переворачивается на спину. Я оказываюсь на нем. Только сейчас открываю глаза и на секунду замираю. Он идеален. На смятых простынях, в полутьме. Его глаза горят голодом и страстью. Провожу руками по его плечам, груди, животу. Его мышцы перекатываются под моими пальцами. Это власть. Власть над мужчиной. Она опьяняет и заставляет терять остатки разума. Спускаю руки ниже. Майкл с низким рыком хватает меня за них и притягивает к себе для очередного поцелуя. Еще более жаркого. В этот момент опускаюсь на него и сливаюсь с ним в единое целое. Чувство наполненности и эйфории заставляет меня откинуться назад и увеличить темп. Вот Майкл уже сверху. Цепляюсь за простыни руками и не прерываю контакт взглядов. Это волшебно. Переворачивает меня на бок и снова заполняет меня. Каждый нерв в моем теле кричит и просит освобождения. Его руки повсюду. Каждый раз именно там, где и должны быть. Угол меняется, увеличивая контакт. Наши разгоряченные тела еще крепче прижимаются друг к другу. Он наполняет меня снова и снова. С каждым движением усиливается мучительное томление внутри. Кожа в огне, нервы натянуты. Мое тело жаждет освобождения. Майкл еще ближе прижимает меня к себе, и с очередным толчком я взрываюсь, разлетаюсь на тысячи маленьких осколков и криком встречаю освобождение. Майкл следует за мной. Прошли минуты, а мы так и лежим, не шевелясь. По комнате разносится тяжелое дыхание и запах секса. Майкл разворачивает меня лицом к себе, нежно целует в губы и с дьявольской улыбкой говорит: «Доброе утро». Его голос хриплый и до неприличия сексуальный. Ой, я тоже улыбаюсь. Даже не заметила. Еще секунды и начну светиться, как рождественская елка. Опускаю свою ладонь ему на щеку и отвечаю: «Доброе утро». Жизнь идеальна. Именно так я хочу прожить оставшееся время. Все наладилось. Жизнь идет своим чередом. Сейчас атмосфера в доме — это чистое умиротворение. Пола выписали, и теперь он занимает комнату Стейси. Также он договорился с преподобным и сейчас тренирует молодых бойцов. Его печалит только одно — отсутствие рядом Роя. Но он также понимает, что его сын ни за что бы не отправил Саманту одну в чужой город. Где сейчас Стейси, мне неизвестно. Говорят, она живет на окраине города, одна. На следующий день после встречи глав она перевелась в другой отряд и больше не работает с Майклом. Сказать, что это радует меня, язык не повернется. Я счастлива, что больше не вижу стервозное лицо блондинки. И как я могла ей поверить и купиться на рассказы о бедной девочке, которая всего-то хотела семью? Хотя нет, понимаю, я сама хотела семью. Поэтому и поверила. 4 дня назад выписали Дженни. Она тоже живет с нами. Подруга стала более закрытой и каждый раз при разговоре пытается волосами прикрыть лицо. Шрамы еще свежи. И сколько бы она ни говорила, что все в порядке, это не так. Ей тяжело. Она пытается влиться в жизнь, но косые взгляды людей заставляют ее закрыться дома и появляться на улице по минимуму. Но я уверена, со временем она справится. Тем более в ее жизни появился Брэдди, который то и дело крутится перед ней и порой заставляет смеяться. То, каким взглядом он провожает Дженни, это не описать словами. Она ему понравилась сразу, как только переступила порог нашего дома. Живя в подземелье, они не пересекались, но сейчас совсем другое дело. Кстати, Брэдди с чего-то решил, что он повар, и начал готовить отменную дрянь. Постоянно бегает за Дженни с ложкой и предлагает попробовать новое блюдо, которое он назвал в ее честь. Майкл и недоделанный повар Брэдди по-прежнему работают на преподобного и практически каждый день уходят за периметр. И каждый раз я волнуюсь, как в первой. Им так и не удалось выявить, кто прикрепил датчик у ворот. Позже стало известно, что Ленни той ночью проходил мимо и увидел мужчину, который что-то делал у входа в город. Но он не запомнил его лица. Было темно. Но все до сих пор настороже и не расслабляются. В городе есть предатель, и, вероятнее всего, не один. Макларен, как и прежде, пытается меня спасти. Но сейчас он мучает не только мои вены, но и Майкла. Говорит, что продвинулся в своих исследованиях, но пока не уверен. Он даже просил кровь у Хантера, но она не подошла. Как сказал Макларен, только Майкл может меня спасти. Я даже не удивлена. Как ранее сказал маленький Майкл, это его работа. С Самантой разговариваю каждый день. Она рассказывает смешные истории про делок двух малявок, так она их называет. На вопрос, как у нее складывается с Роем, ответ один и тот же. Все сложно. На вопрос, как обстоят дела с Хантером, ответ «лучше не спрашивай». И так день за днем. Я рада спокойной и размеренной жизни. С меня достаточно приключений. У меня начал появляться живот. Это одновременно мило и странно. Я стала обращать внимание на беременных женщин в кресте. Они так интересно ходят. 5-й месяц беременности. Я стала много есть. Слишком много. Уплетаю даже еду Брэдди, и это пугает меня. Сижу на кухне. Естественно, где мне еще быть? Поедаю очередное что-то, названное в честь Дженни. По-моему, Дженни пирог или пироги для Дженни. Не знаю. Листаю книгу, жую пирог, и происходит нечто пугающее. Что-то не так. Я чувствую странное ощущение в животе. Бросаю пирог и руками хватаюсь за место ниже пупка. Даже мелкой не нравится еда Брэдди. И как я ее ем? Что за... Чувствую шевеление внутри меня и хватаю рацию со стола. Она всегда при мне. Там настроены 4 волны. Первая — Майкл, вторая — Брэдди, третья — Макларен, четвертая — Хантер. Но это на самый крайний случай. Он сказал пользоваться ей только в случае приземления НЛО. Не хочу по пустякам тревожить Майкла и вызываю Макларена. «Слушаю!» — слышу раздраженный голос доктора. «Макларен, что-то не так. Со мной что-то не так. Сейчас буду!» И связь прерывается. Я в панике. Такого прежде не было. Мне страшно. Смотрю на рацию. Нет, не буду ничего говорить Майклу. Он тут же примчится, а вдруг ничего серьезного. Откладываю рацию подальше и расхаживаю мимо кухонного стола. Туда, обратно. Мысленно успокаиваю малышку и поглаживаю живот. Через 15 минут в дом ввалился запыхавшийся Макларен, а следом за ним Ленни с огромным чемоданом наперевес. Как только доктор увидел меня, то сразу же накинулся. «Джей, какого черта ты на ногах? Быстро в постель!» Мы прошли в нашу с Майклом комнату. Я легла на кровать и с замиранием сердца наблюдала за махинациями Макларен. Он доставал различные пробирки, инструменты. Я же в это время накрыла руками живот, укрывая своего ребенка от внешнего мира. «Так, рассказывай», — говорит врач. Одновременно мерит мне давление, температуру, потом ощупывает мне живот, сдавливая то тут, то там. Я была на кухне и почувствовала, как в животе происходит странное. Он так и не дал мне договорить, а разразился громким смехом. Запыхавшись с дороги, Макларен смотрел на меня со смесью злости и смеха, а я не понимала, чем развеселила его. «Я из-за тебя постарел на 15 лет. Джей, ну кто так объясняет? Могу тебя поздравить. Твой малыш впервые пошевелился. Да так, что ты почувствовала его». Поднимается с постели и складывает все обратно в чемоданчик. «У меня там вообще-то операция. Мужчина с аппендицитом лежит и ждет меня. А я через весь город бегу к тебе, чтобы померить тебе давление. Уму непостижимо». «Так пинается ребенок? Я теперь буду это постоянно чувствовать?» «Да. Скоро у тебя из живота может показаться ручка или ножка», — с усталостью говорит Макларен и вытирает платочком пот со лба. Ладно». «Ленни, что стоишь? Хватай чемодан и пошли. Мистер Хопкинс уже заждался. Надеюсь, аппендицит не лопнет до нашего прихода». С этими словами они покидают комнату, но я окликаю Макларен. «Док, извини, я просто запаниковала». «В следующий раз нормально объясни, что с тобой происходит. Жду тебя завтра с утра и Майкла тоже. У меня есть одна идея, надо попробовать». «Хорошо», — отвечаю я и откидываюсь на простыни. Идиотская улыбка появляется на лице. Да уж, всполошили мы Макларена. 6-й месяц беременности. «Боже, я больше не могу есть. Правда, это уже чересчур». Макларен объясняет это тем, что у меня необычный ребенок, и он вошел в ту фазу, когда он не оберегает мать, а наоборот высасывает все жизненные силы. Я похудела, а кожа стала серого цвета. В принципе, я очень даже стала походить на труп. Сегодня Майкл не ушел в патруль. Я уговорила его свозить меня в Хелл. Я должна увидеться с маленьким Майклом. Я так скучаю. И еще я боюсь, что у Макларен ничего не выйдет, и я не смогу больше увидеть мальчика. Доктор дал добро на нашу поездку, но сказал, что мы должны вернуться не позднее, чем через неделю. Он говорит, что мое состояние должно быть постоянно под его контролем. «Все готово». Майкл появляется в дверях и улыбается мне. «Возьми ту сумку». Показываю на огромный чемодан. «Ого, куда тебе столько? Мы едем на пару дней». «Я знаю, но там все, что Макларен сказал иметь при себе на случай...» «Я понял». Майкл подходит ко мне и разворачивает лицом к себе. Убирает пряди волос за уши и нежно смотрит на меня. «Я ужасно выгляжу. Пытаюсь отвернуться, но он не дает. Это не так. Ты прекрасно выглядишь. Всегда». Мой смешок разносится по комнате, и я наклоняюсь к Майклу. Он обнимает меня. Я просто вдыхаю его запах и прикрываю глаза. В этот момент маленькая разбойница пинает мне под селезенку, и я вскрикиваю. «Что?» — обеспокоенно спрашивает Майкл. «Она меня избить решила? Снова?» Майкл с улыбкой опускается передо мной на колено и поучительным тоном начинает беседовать с животом. «Ой, я не могу, это надо видеть. Большого и сильного мужчину она поставила на колени. А эта дама еще даже не родилась». «Детка, не стоит бить маму, ей и так не сладко», — поучает Майкл, и дальше он говорит кучу милостей и целует меня в живот. «Ну все, я договорился. Можем ехать». Делаю шаг и получаю очередной удар под ребра. «Непослушная девчонка». Майкл утверждает, что этим она вся в меня. Поездка была утомляющей, но зато мы повидались с маленьким Майклом, Роем и Самантой. Хантера не видели, он весь в делах. Маленький Майкл был встревожен моим видом. Он сказал мне, что выгляжу я как серая мышь. Серая мышь с большим животом. Но когда он узнал, что там находится ребенок, он спросил у меня. «Ты съела ребенка?» Он округлил свои невероятные глаза, а мы все разразились диким хохотом. 7-й месяц подошел к концу. Я устала. Как бы я ни храбрилась, я устала. Помимо того, что во мне растет ребенок, с каждым днем растет боль. Она появилась 2 недели назад и не покидает меня. Каждый нерв, каждая клетка моего тела кричит и просит помощи. Иногда, когда терпеть нет сил, Макларен ставит мне капельницу. Это помогает, но ненадолго. «Джей, ты должна поесть», — говорит Пол, он же по совместительству моя няня, на сегодня. Он то и дело заглядывает в комнату и предлагает еду. «Но я не могу». Меня воротят от всего, что я вижу. «Пол, я не могу. Давай, хоть немного. Меня Майкл убьет, если узнает, что ты сегодня ничего не ела». «Я лучше прогуляюсь». «Хорошо, я с тобой». «Нет, хочу побыть одна». «Ладно, возьми рацию». «Хорошо». Еле как соскребаю себя с кровати и иду в ванную. Смотрю на себя в зеркало. Боже, на что стало похоже мое лицо? Умываюсь, расчесываю волосы. И собираю высокий хвост. На улице славно. Погода хорошая. Немного прохладно, но солнце греет. И я подставляю ему лицо. Брожу по улицам. Я не знаю, куда иду. Просто шаг за шагом продвигаюсь по закоулкам. Иногда встречаю знакомых людей. И по их физиономиям вижу, что они в шоке от моего вида. Да плевать я на них хотела. Не знаю имен даже половины из них. Пришла в себя только у крыльца храма Возрождения. Меня так и подмывает зайти туда и что? Помолиться? Я даже не знаю ни одной молитвы. Разворачиваюсь и иду обратно, но что-то заставляет меня оглядываться на храм. Ну нет, не пойду туда. Заворачиваю за здание и с матом поворачиваю обратно. Ну не зря же я сюда направлялась. Может, кто-то свыше меня привел? Поднимаюсь по ступенькам. Пока не передумала, открываю дверь и вхожу. Просторный холл с кучей скамеек встречает меня полумраком и давящей атмосферой. Делаю пару шагов и опускаюсь на самую первую от входа скамейку. Она пуста, как и несколько передо мной. Разглядываю людей, которые молятся и тихо бормочут что-то себе под нос. Я же просто глазею. С самой первой скамейки поднимается фигура в рясе и идет ко мне. Твою мать, не успеваю скрыться. Он увидел меня. Преподобный складывает руки перед собой и улыбается мне, садясь на скамейку рядом. «Рад видеть тебя», — вполне искренне произносит он. «Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Пришла помолиться?» «Я не умею», — говорю я и опускаю взгляд на свои руки. «Как же мне неуютно. Зачем пришла?» «Молитва — это не просто набор слов, которые нужно выучить. Молитва исходит из самой души. Ты почувствуешь, что нужно сказать». Или просто помолчать. Там, наверху, тебя услышат в любом случае. Вы-то откуда это знаете? спрашиваю я и получаю тихий смешок в ответ. Это и есть вера. Больше не сказав мне ни слова, преподобный поднимается и уходит. Я же остаюсь, молчу, думаю. И, возможно, молюсь о том, чтобы моя девочка родилась здоровой и сильной, чтобы она прожила достойную жизнь, была счастлива и любима. Еще я думаю о Майкле старшем и младшем, Саманте, Поле, Рое, Дженни, Брэди и даже о Хантере. Хочу, чтобы они были здоровы и чтобы беды обходили их стороной. Каждый из этих людей прошел тернистый путь. Они достойны спокойствия. На выходе из храма я столкнулась со Стейси. Сногсшибательная блондинка шла под руку с каким-то парнем и что-то щебетала ему на ухо. Но при виде меня она замерла и раскрыла рот. «О, боже! Тебя что, танк переехал?» — говорит она и опускает взгляд на мой живот. «Твою мать, да ты... жесть! И тебе привет!» Пытаюсь достойно пройти мимо, но это проблематично. Я теперь передвигаюсь как утка, раскачиваясь из стороны в сторону. «Джей, стой! Я просто в шоке! Поздравляю! Надеюсь, ребенок от Майкла или же от сенатора?» «Что?» «Ну, пойми меня правильно. По виду ты как раз в тот момент жила в подземелье». «Ну ты тварь! Да пойми ты уже! Ты проиграла! Твой яд уже никому больно не сделает. И если еще хоть раз со мной заговоришь, я убью тебя». «Ха! Охотно верю. Пойдем, Джош». Берет снова своего увольня под руку и тащит дальше. «Джош!» — окликаю его я. «Будь с ней осторожен! Она та еще Мегера». Стейси показывает мне фак, я отвечаю ей тем же. Джош просто улыбается и подмигивает мне. Не очень это мило, когда беременная орет на всю улицу и факи раздает. Но шокированные лица прохожих заставляют меня улыбнуться. А я еще на что-то гожусь. И плыву дальше, к дому. Можно и перекусить. Эта ночь стала роковой. Майкла не было дома. Брэдди тоже отсутствовал. Пол ночевал у своей новой пассии. Дженни должна быть дома, но я не уверена. Я проснулась одна от того, что мне холодно. Прохладные простыни неприятно липнут к телу. Они мокрые. Я что, так вспотела? Встаю на ноги, и резкая боль простреливает все мое тело. Крик вырывается из меня. Я падаю на колени и не могу подняться. Открывается дверь, и Дженни включает свет. Слышу ее крик и открываю глаза. Опускаю взгляд на свои руки. Они все в крови. Я вся в крови. Алые потеки на рубашке для сна, на ногах, на полу. С помощью Дженни поднимаюсь на ноги, и меня снова скручивает агония боли. Миллион маленьких кинжалов пронзают мое тело, заставляя скулить и кусать губы. Опускаюсь на край кровати и бросаю беглый взгляд на простыни. Они все красные. Боже, сколько же крови. «Макларен, срочно приходи! Джей, она вся в крови! Я не знаю, что мне делать!» Дженни стоит возле меня с рацией в руке и тихо плачет. «Пусть она ляжет и постарается не шевелиться. Уже бегу!» Шипение рации, тишина, шипение. Напряженный голос доктора. «Дженни, вызови Майкла!» «Что, боже, зачем Майкл? Он же будет переживать. Рожать мне еще рано, еще целых полтора месяца!» Дженни скидывает все кровавое белье на пол и достает свежую простынь. «Зачем она это делает?» Ведь и это тоже будет в крови через 30 секунд. С помощью Дженни укладываюсь на кровать, и очередная вспышка боли разрывает меня. На мгновение я даже потерялась. Не понимала, кто я и где я. Почему так больно? «Майкл, Джей, не говори ничего. Береги силы. Я уже связалась с ним, он едет». И снова боль. Крик. Мой крик. Сжимаю зубы до скрипа и ищу руками Дженни. Она тут же появляется рядом. Берет меня за руку, я сквозь пелену вижу ее испуганное лицо. Не знаю, сколько времени прошло. Минуты или часы. Все вертелось вокруг агонии. Я просто кричала, а после впадала в беспамятство. И снова крик и боль, и так по кругу. В какой-то момент пришел Макларен. Что-то вколол мне, и я немного успокоилась. Вся мокрая от пота и крови, я смотрела на старика, который раздавал команды. А, собственно говоря, кем он командует тут? Отрываю голову от подушки и смотрю на двух верзил, что стоят в дверях. Аккуратно грузите ее на носилки и в машину. Поспешите, времени нет. И вот меня поднимают на руки и опускают на носилки. Куда-то несут, куда-то везут. Опять куда-то несут. Я периодически отключаюсь, но сейчас я открываю глаза. Я в операционной. Яркий свет заставляет зажмуриться. О, боже, мне страшно. «Док, еще не время, я не готова», — бормочу я. «Джей, время пришло». Это все, что он сказал. Смотрю на свои руки, капельницы в обеих. «Так, стоп, я привязана руками к чертовой кровати». Макларен покидает палату, и тут же в поле зрения появляется Дженни. «Так, стоп, куда пошел доктор? Зачем привязал? Что вколол?» Боль вроде стала меньше, но сознание то и дело пытается сбежать от меня. «Джей, не бойся. Он сказал привязать тебя, чтобы ты не вырвала капельницы и не мешала ему делать его работу. Майкл, где он?» «А вдруг я его больше не увижу? Эта мысль пугает меня еще больше. У меня больше шансов умереть, чем остаться в живых. Как страшно». «Только что приехал. Доктор вышел к нему». Открывается дверь, и заходит Макларен. Что-то недовольно бубнит себе под нос. Меня же разрывает очередная порция боли. Крик такой громкий, что в конце я начинаю хрипеть. Каждую кость в моем теле кто-то скручивает, и это заставляет меня ерзать на месте, чтобы хоть как-то успокоить боль. «Джей, послушай меня. Как можно дольше не теряй сознание. Старайся!» Все. Я даже не дослушала, что мне говорил док. Тишина. Я не выполнила просьбу Макларен. Я отключилась. Я умерла. Майкл. Как только я услышал шипение рации и испуганный голос Дженни, я сел в машину и рванул в город. Брейди остался за главного, хотя сейчас меня это вообще не заботит. Въехал в город. Вот уже дом, в котором Джей издавал истошные крики. Их я услышал по рации. Но сейчас дома стоит тишина. Врываюсь в комнату и останавливаюсь, как вкопанный. Что, блядь, произошло? Страх невидимой паутины сковывает меня. Дыхание участилось, словно я не на машине ехал, а пробежал всю дорогу. Кровь. Твою мать. Столько крови. Комната пуста. Дом пуст. Со смесью ужаса и злости смотрю на рацию. Хватаю ее и кричу. «Дженни, где она?» «В больнице». «Майкл, она очень плоха. Макларен сказал, если тебя не будет через 2 минуты, он не впустит тебя к ней в палату». Срываюсь с места и бегу в госпиталь. Бегу на пределе своих нечеловеческих возможностей. Что значит «очень плоха»? Все же было отлично. Что случилось? В коридоре меня встречает Макларен. Он весь в крови, но это не важно. Доктор испуган. В его глазах плещется страх. «В палате. Майкл, ты опоздал, я не пущу тебя к ней сейчас». «Попробуй, останови. Послушай меня!» — переходит на крик доктор. «Ты будешь находиться в соседней палате. Джей потеряла слишком много крови и продолжает ее терять в данный момент, пока я тут с тобой спорю. Я буду делать все возможное, чтобы спасти ее. Но мне нужна твоя помощь. Все что угодно. Ты будешь тихо сидеть в соседней палате и сдавать кровь. Очень много крови». И он разворачивается, но я хватаю его за руку и молю. «Док, спаси ее. Обещаю». Прошло уже 20 минут. Самые долгие 20 минут в моей жизни. Я больше не слышу криков Джей. Она молчит. И я не понимаю, хорошо это или плохо. Слышу только, как Макларен раздает указания в соседней комнате. Плач. Детский тонкий плач. Слезы накатывают на глаза. Я что, плачу? Нет, конечно, это просто... Твою мать. Она сделала это. Джей смогла... Удаляющиеся шаги по коридору дают понять, что ребенка унесли. И происходит ужасное. Макларен начинает кричать. Дженни вся в слезах забегает в палату и забирает кровь, которую из меня выкачивал Лори. «Дженни, что с ней?» Спрашиваю и до ужаса боюсь услышать ответ. Но она не говорит мне ничего, а просто со скоростью пули выбегает за дверь. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Макларен просит Джей дышать, открыть глаза... Дженни скулит, топот еще пары ног, и все. Тишина. Самая громкая тишина. Нет, нет, нет, этого не может быть. Выхожу из палаты и встречаю красные глаза Макларен. Слезы готовы прорваться, но держатся на ресницах старика. «Прости». Это все, что он сказал. Одно слово, но оно изменило все. Толкаю его в сторону и вбегаю в палату к Джей. Дженни плачет у изголовья и заламывает себе пальцы. 2 медбрата сразу покинули комнату, как только я вошел. Джей. Джей лежит на кровати. Она нереально бледная. Ее грудная клетка не поднимается и не опадает. Не слышу биения ее сердца. Шаг за шагом иду к ней. Нет, это не может быть правдой. Из ее рук торчат иглы, трубки и всевозможные провода тут и там. Подхожу еще ближе. Нет, это не она, это не Джей. Я просто смотрю на девушку, мертвую девушку. И вот я уже так близко, что нависаю над ее лицом, и осознание лавиной обрушивается на меня. Убираю трясущимися руками мокрые пряди, что прилипли ко лбу, и вижу, как капля падает на бледное лицо Джей. «Это слеза?» «Моя. Детка, проснись!» Шепотом прошу ее я. Но она по-прежнему не открывает глаза. «Спит?» «Джей, открой глаза!» Уже громче требую я. «Почему она не реагирует?» Просто лежит, и все. «Джей, твою мать, очнись!» Перехожу я на крик. Она по-прежнему неподвижна. Сгребаю в охапку девушку и прижимаю к себе. Крик. Мой крик разносится по округе. Нет, это неправильно. Она не заслужила вот так умереть. Она должна была прожить долгую и счастливую жизнь, состариться вместе со мной, увидеть наших внуков. Она даже не увидела своего ребенка. И тут меня поразила мысль. Я ведь даже ни разу не сказал ей о своих чувствах. Ни разу не сказал, как ее люблю. Я всегда думал, что это и так ясно. Но сейчас понимаю, что нет. Это не ясно. Я должен был сказать. А теперь поздно. Я все потерял. Прижимаю Джей еще ближе к себе. Она, как безвольная кукла, откинула руки назад. Вырываю капельницы из ее вен и со злостью откидываю в сторону. Сажусь на пол с ней на руках и укачиваю, как ребенка. Моя девочка. Утыкаюсь лицом в ее волосы и шепчу. «Я люблю тебя. Прости, что не сказал этого раньше. Прости, что не уберег». Открывается дверь, и входит Макларен со свертком в руках. С ребенком, который убил мою Джей. И как я должен любить ее? Даже смотреть не хочу. Не сейчас. «Ты обещал!» Кричу я, брызгая слюной. Слезы все так и катятся по лицу, оставляя после себя мерзкие дорожки. «Ты обещал мне!» «Я солгал. Прости. Ты бы не отпустил меня, не дай я тебе это обещание. Я сделал все возможное, но этого недостаточно. Майкл, послушай, убирайся!» Говорю я и продолжаю раскачиваться. Это вроде как успокаивает, хотя меня больше ничто не успокоит. «У тебя дочь», — сообщает доктор. «Я сказал, убирайся!» И Макларен ушел. Так я остался один, сидя на полу с бесценной ношей на руках. Эпилог. 2 года спустя. Это был прекрасный солнечный день. Один из таких, которые даже ленивого выгонят на улицу. Сегодня маленькой Джилл исполнилось 2 года. Мама так и не придумала имя для дочери. За нее это сделал доктор, который привел это дитя на свет. Как только он увидел эти черные кудряшки, то сразу же назвал ее Джилл. Маленькая девочка с черными кудрявыми волосами и зелеными глазами бегала рядом с домом и собирала цветы. Она очень любила их дарить своему папе. Но сегодня папа был не в духе. Маленькой девочке не понять, почему в ее день рождения самый дорогой ей человек был опечален. Она поймет это лишь спустя года. А сейчас Майкл вышел из дома и с улыбкой посмотрел на свою дочь. Она с визгом бросилась к нему в объятия. Он подхватил маленькое сокровище и закружил в воздухе. «Папа, да!» Девчонка пихала маленький букет в лицо папы и морщила свой маленький носик. Это выглядело очень мило. Вообще, каждый раз, когда Майкл смотрел на дочь, он вспоминал Джей. Они так похожи, особенно глаза. «Спасибо. Это мне?» — спросил отец у дочери. «Да», — серьезным видом ответила та. «Но день рождения у тебя? Это я должен дарить тебе подарки?» Но Джилл уже не слушала отца. Она побежала за соседским котом, который в ужасе драпанул от нее. Это вызвало у Майкла очередную улыбку. Он опустился на крыльцо и наблюдал, как его дочь с видом сыщика выглядывает из-за колеса машины. Она по-прежнему хочет поймать этого кота. Бедный парень. Майкла унесло в мысли. Прошло 2,5 года, как царит мир между городами. Но через полгода закончится мирный договор, и неизвестно, что будет дальше. Ясно одно, мистер Моррис что-то задумал. И у него было время воплотить свои мысли в действие. Дальше он вспомнил день, когда его сердце дало сбой. Он был уверен, что жизнь не станет прежней. Но со временем ты все забываешь. Не совсем, конечно. Но чувства притупляются, ты просто живешь. «Мечтаешь?» — услышал он самый важный голос в мире и улыбнулся. «Только если о тебе». Джей стояла возле него и улыбалась. 2 года назад Майкл думал, что потерял ее, но спустя минуту она каким-то чудом начала дышать. Это был шок не только для Майкла, но и для Макларен. Он говорит, что в истории не было такой долгой клинической смерти. Но эта девочка сильная. Майкл знал, что она справится. Сейчас они живут обычной жизнью. У них новый дом, где они только втроем. Конечно, Брэдди и Дженни частые гости. Также Пол приходит раз в неделю поиграть с Джилл. Она называет его дедом и постоянно водит его за руку из комнаты в комнату. Непонятно, зачем она это делает, но факт остается фактом. Хантер предлагал переехать всем в Хэлл, если они этого хотят. Но Джей не может покинуть Крест. Все не так гладко, как можно подумать. Раз в 2 недели она посещает Макларен, и он вводит ей сыворотку, которая помогает ей жить дальше. Без нее она не протянет и 3 недель. Также он изучает маленькую Джилл. Ее глаза остались прежними, и, кажется, она вообще обычный ребенок. У нее нет выдающихся сил, таких как у маленького Майкла и сына Хантера. Но для своих родителей она необычный ребенок. Джилл — счастье, которого они даже не знали. «Джей, ты же знаешь?» — начинает Майкл, но Джей прерывает его поцелуем. «Да, да, я знаю, и я тебя люблю». Джей садится рядом с Майклом и смотрит, как их дочь тащит сопротивляющегося кота в сторону их дома. У него нет шансов. Если уж Джилл что-то решила, ее не переубедить. И если она хочет этого кота, то рано или поздно он у нее будет. «А на первый взгляд такая милая девочка», — говорит Джей, на что Майкл просто хмыкает и прижимает ее к себе. «Ма, па, во!» — кричит Джилл, указывая на кота, и улыбается во весь рот. На что родители улыбаются в ответ. Конец. Храните то, что имеете сегодня. Неизвестно, что преподнесет нам завтрашний день. Благодарности. Хочу сказать огромное спасибо моим подругам и по совместительству редакторам Дарья Воробьева и Эдельвейс. Не передать словами, как я рада, что вы у меня есть. Вы моя опора. Спасибо за поддержку и за то, что воодушевляли меня в течение всей истории. Спасибо за вашу помощь. Люблю вас. В оформлении обложки использовалась фотография автора Dark Souls 1 с сайта pixabay.com. Книгу для вас читала Оля Федорищева.